искренности. И как бы ни нравились их эффектные картины современникам, пришла пора, когда люди дали им верную цену. Занимая у всех понемногу, поневоле разоряешься. Мы бережно отставляем в сторону и эти холсты, а сверху из темноты наплывают иные картины. Счастливец Рубинс звонко смеется над лицемерием, над ханжеством, над жеманной красивостью. Даже его святой Иероним, седобородый старик-отшельник, так и пышет несокрушимым крестьянским здоровьем. А вслед за Рубинсом появляется Ян Вермеер, неповторимый Вермеер, писавший всю жизнь одни и те же комнаты и чистые, промытые до блеска улицы и дворики своего родного Дельфта и открывший в них столько тихого очарования. В его картинах вы не найдете ни драматических столкновений, ни эффектных поз, ни бурных жестов. Они покорят вас ровным сиянием света, чувством ненарушимого покоя, прохладной свежестью красок и, главное, тем особенным ощущением бесхитростной правды, какое не подделаешь, не подменишь никакими уловками и прикрасами. Не в пример болонцам Вермеер не знал ни славы, ни богатства, ни признания современников. Люди не сразу разглядели поэзию за внешней обыденностью его картин. И, кроме того, он шел своей непротаренной дорогой. Слишком уж непривычны были его светлые, прохладно-серебристые краски в те годы, когда в голландской бюргерской живописи господствовал густой, буровато-коричневый полумрак. Пусть же те, кто с гордостью теперь называет Вермеера Тицианом Голландии, райской птицей среди воробьев, вспомнят его судьбу. Прожив 43 года, он умер в нищете и безвестности, и лишь архивные записи в делах Дельфской гильдии живописцев рассказывают о том, что некий Ян ван дер Мейер, пожелавший в 1653 году вступить в члены гильдии, к 1656 году смог наконец наскрести 6 гульденов, необходимый вступительный взнос. Так пестуют своих величайших художников бюргеры всех времен. Их разоряют и травят, как Рембрандта, обнищавших их суют в богадельни, как Франца Гальса и Рёйсдаля. Их хоронят в безымянных могилах, как Моцарта, сводят с ума, как Винсента Ван Гога. А потом когда-нибудь объявляют гордостью нации. После ранней смерти Вермеера его наследие, всего около 35 картин, было продано за долги с молотка на открытых торгах в Амстердаме. А затем имя его на долгие годы кануло в безвестность, пока французский журналист Теофиль Торре не открыл его людям вновь. Примечание. Торре Теофиль, 1807-1869, французский журналист и художественный критик, в молодости политический деятель, активный участник революции 1830 и 1848 годов. Был членом учредительного собрания. Из-за близости к социалистическим кругам подвергся преследованиям и эмигрировал. Жил в Бельгии и Голландии, откуда писал под псевдонимом В. Бюргер. Конец примечания. Этому человеку, любившему живопись и, главное, умевшему по-настоящему видеть, мы все обязаны тем, что Вермеер и сегодня живет с нами. Великое это умение — видеть, читать язык живописи. 32 звука алфавита содержат в себе и первый лепет ребенка, и чеканные строфы Пушкина. Не так ли и в семи цветах радуги заключены все богатства мира? Желтые, синие, красные, зеленые, лиловые, оранжевые, белые. Они дремлют на палитре до тех пор, пока кисть художника не сольет их, не сплавит в чудесный сплав. Ведь так и поэт, сливая звуки, выплавляет живой, звенящий металл стихов. Роняет лес багряный свой убор. И вот вы увидели бархатисто-черные стволы и ветви осенних деревьев, глубокое лазурное небо и землю, усыпанную жаром осенней листвы. Но всмотритесь получше. Лазурь неба сплавлена из множества нежнейших оттенков. Вверху, в зените, оно густо синее, а к горизонту чуть зеленеет. И ветви деревьев вовсе не черны. Они и коричневые, и мшисто-серые, и кое-где шоколадно-вишневые. А листья поднимите с земли любой. Он щедро одарит вас винно-красным багрянцем, бронзовой прозеленью, горящей червоной медью. Живопись учит нас лучше видеть все это. Теофиль Торре умел читать ее безмолвно-красноречивый язык. Наткнувшись однажды в Голландии на картину неизвестного художника, валявшуюся среди старья и хлама, он не оставил поисков до тех пор, пока не восстановил забытое имя. Он упорно шел по скупым следам от картины к картине, и уже через несколько лет ценители всего мира гонялись за каждым холстом Вермеера. А их ведь осталось так мало. Заказа Вермеер почти не имел. Он писал лишь потому, что не мог не писать. В 1742 году комиссионеры саксонского курфюрста приобрели в Париже одну из лучших картин Вермеера. И вот она теперь перед нами, безымянная девушка, читающая письмо, и мы будто переносимся в опрятный тихий Дельфт с его размеренно текущей жизнью, с его неярким северным небом, льющим свежий свет в распахнутое настежь окно. Вместе с девушкой мы затихаем, и в тишине ощутимый становится беззвучный бег времени, и невидимые нити тянутся от белого листка, замершего в ее руках, куда-то далеко-далеко. Кто знает, откуда и от кого пришло это письмо? Спокойное лицо девушки не расскажет об этом. Да и к чему